обязательством одной семьи по отношению к другой. Кроме того, нации хотели выбросить монахов-францисканцев из монастыря Мариенталь, который располагался на территории Павла. Это излюбленное место паломничества привлекало паломников из близких и отдаленных мест, которые вместе со священниками отправляли службу под открытым небом, под тенистыми каштановыми деревьями. Это создавало вызов режиму, который то и дело проводил антицерковные кампании. Но они не смогли приблизиться ни к подати, ни к монахам, не коснувшись сначала частной собственности. Сделать такой шаг они еще не решались, так как жесткие меры наталкивались в Рейнланде всегда на особенное сопротивление. И Павел был, в конце концов, также и фронтовиком. Его нельзя было так просто лишить собственности. Так после неудавшейся попытки власти решили дождаться своего часа. В Йоганнесберге Павла мужественно и деятельно поддерживал управляющий имением Лабонте. Он встретил нас, держа за руку свою маленькую с длинными косами дочку, которая робея крепко держала в руке букет цветов, предназначенный мне. Лабонте происходил от Сокольничьего, который был нанят курфюрстом, епископом Трира из далекого Прованса. Может быть, этим объяснялось в нем удачное сочетание французской ясности, ума и чувства меры с немецкой честностью и добросовестностью. Наши комнаты были расположены в восточном флигеле, где нас, сияя, встретила круглая щечками-яблочками горничная Бабетта. Выяснилось, что она, несмотря на солидный возраст, была восторженной поклонницей Рейнского карнавала, в котором она сразу же приняла участие, нарядившись в мои шляпы. Вся Рейнская долина внизу, по обеим сторонам, неторопливо текущей серебристо-поблескивающей реки, казалось, сливалась с цветущими фруктовыми деревьями, холмами, покрытыми облаками и бледным весенним небом. Высоко над великолепной панорамой, которая, не изменившись с афортов XVIII века, простиралась перед нами, мы завтракали на балконе второго этажа. Я мечтала о том дне, когда найду время, чтобы написать этот перламутровый свет, который менялся в течение дня от золотого ранним утром до желтовато-розового, когда солнце опускалось за мышиную башню Бингена. Обитая плющом винтовая лестница, украшенная английскими охотничьими гобеленами, вела от наших комнат прямо вниз, в маленькую гостиную, в которой Павел и его друзья обычно танцевали, так как там был гладкий, как зеркало, пол. Еще две широкие ступени вели к залу, стены которого были покрыты бамбуком. Зал открывался на террасу. Перед обедом мы сидели там на высоких экзотических стульях-корзинах с веерообразными спинками и пробовали отборные вина Йоганнесберга, урожай 1933 года и Блаулак 1937 года. Цвет лака на бутылке определял качество вина. Сада не было. Пока Павел был несовершеннолетним, сад заменили из-за экономии виноградниками. По ту сторону ворот пышно рос маленький дикий парк. Роскошные кедры давали тень, приглашая к прохладе. В просвету между их широко покачивающимися ветвями далеко видна была долина реки. Трава была скошена, живая изгородь подстрижена. Большего в военное время сделать было невозможно. Дом же находился все еще в совершенном порядке. Красивая мебель XVIII века и мебель в стиле ампир, который канцлер особенно любил, была дополнена Паулиной Меттерних благодаря приобретениям поздних 60-х годов прошлого века, когда ее муж был послом Австрии в Париже. Мягкие кресла разной формы и козетки с цветочным горшком в центре, обтянутые полосатым, немного выцветшим индийским шелком, были и на наш вкус все еще прелестны, если убрать ненужные кисточки и украшения. Однако прежде всего притягивало неповторимое местоположение дома, которое, казалось, парил в облаках, пронизанный светом Рейнгау, неповторимым в меняющихся оттенках. После полудня кучер Венделин, гордый своими безукоризненными лошадьми, повез нас в лес. В деревне его называли лордом из-за его благородной манеры поведения и ухоженного внешнего вида. Однако слишком быстро подошло время, чтобы отвезти нас на вокзал в Рюдесхайм. Подковы лошадей гулко отзывались эхом по пустынным улицам. Когда поезд проезжал у подножия нашего холма, мы могли видеть Бабетту, которая стояла на большом балконе и махала нам на прощание белой льняной простыней. Пассажиры, глядя на дом снизу вверх, вздыхали. «Хорошо бы там пожить». Мы хорошо осознавали свое счастье, но в настоящую минуту находились в переполненном поезде, где стояли на шатких железных плитах губной гармошки между двумя вагонами. Нигде и не на что было опереться. И мы прислонились друг к другу, как наши лошади в конюшне, и дремали попеременно долгой ночью. Глава 11. Летом 1942 года начались офицерские курсы Павла в Крампнице, пригороде Берлина. Прибыв в столицу, мы снова поселились в его прежней холостяцкой квартире под крышей